Глава 14. С утра тело ломит. То ли от тренировки, то ли от неудавшегося секса. Я судорожно сглатываю, когда снова слышу шум душа. Подскакиваю. У меня мало времени. Нужно просто собрать вещи, сбежать, побыть одной и потом поговорить с Кириллом, что ничего не получится. Друзьями нам не быть. Я так и буду фантазировать о Марке. Лучше с глаз долой и сердца вон. Так будет лучше. На дрожащих ногах собираю раскиданные вещи, хватаю в охапку, снимаю с зарядки свой выключенный телефон и, стараясь не шуметь, бегу к двери. Быстрее, быстрее. Пальцы непослушные не хотят открывать замок, но я все-таки им щелкаю. Немного, и я буду свободна. «Уже уходишь? А как же утренний секс?» Шумно выдыхаю. Неудача. Ладно, набираю смелости, поворачиваюсь, чтобы сказать, что секса между нами не будет. Не будет. Моргаю часто-часто, словно ослепленная яркой лампой. Сердце ухает куда-то в пятки, под взглядом. Ледяным. Презрительным. Острым, как лезвие. Господи. Ну что ты, можно просто Марк? Хотя тебе что Марк, что Кирилл. Можно упасть в обморок. Можно развернуться и уйти. Можно просто стоять и смотреть на то, как капли стекают по совершенному телу, по рельефным мышцам пресса, по руке, на которой до дрожи знакомое тату. Можно даже обратить внимание на то, как низко он повязал полотенце. Нужно успокоиться. Выдохнуть, не спешить с выводами. Может, сейчас выйдет Кирилл? Все объяснит, но слишком много «но». Маты, злоба, размах плеч, грубость. И каждое слово Марка врезается топором в ствол мозга, взрывает его, и последствия неизбежны. Ну что ты, можно просто Марк. Ну что ты, можно просто Марк. Марк. Марк. В груди рождается крик, и я не сдерживаюсь, перехожу в замедленный режим. Вещи уже летят в него вместе с телефоном, с туфлями. А за вещами, что Марк отталкивает руками, кидаюсь я. Набрасываюсь, вою, что-то говорю, обвиняю, царапаю лицо, врезаюсь ногтями в затылок, хохочу, как безумная. Уже ничего не вижу за слезами, уже ничего не слышу от шума в голове, только чувствую. Чувствую. Как они могли? Как могли братья так жестоко надо мной посмеяться? Может быть, это был план? Сколько раз они менялись местами? Сколько раз я оставалась в дураках? Сколько камер было сегодня в спальне? А может, у них не получилось меня трахнуть, потому что они постеснялись камер? Они... Он? Разницы нет. Нет разницы. Я должна радоваться, что не стану снова порно-звездой. Сегодня я стану убийцей. «Хватит, больная!» — пыхтит Марк, пытаясь отцепить меня от себя, успокоить, но поздно, меня уже колотит. «Скотина!» — возвращаюсь в реальность, как после наркоза. Ощущая все ярче, словно спала. Запахи, краски, прикосновения... Лицо жжет от взаимных ударов, искусанные губы в кровь от слез, тело от отчаянной борьбы. С ним, с собой. «Мало тебе было моей смерти? Решил добить? А был ли вообще близнец?» «Хуйню не неси, ты с ним трахалась. Вся твоя хваленая любовь утекла в твое блядское горло с чужой спермой». «Тварь!» Ладонь обжигает новый удар об его щеку, и мне тут же прилетает ответная оплеуха. Стою, почти не дыша, смотрю в пустые колодцы глаз и реву. «Ненавижу!» Хочу ударить снова, но Марк ловит мою руку, заворачивает за спину. Больно. Толкает комоду в коридоре и со шлепком кожи об его гладкую поверхность опускает. Что он собирается делать? Почему полотенце, что было на бедрах, уже валяется в ногах? «Не смей!» — кричу я сквозь слезы. «Не смей!» Но мои крики, как горох об стену, мое сопротивление, словно крик возле глухого. Член твердый, крупный, уже касается складок, предательски влажных. Я не хочу, мне нужно просто сильнее сжать мышцы, не пустить его. Но рука из капкана превращается почти в перо, ласкающее клитор. «Отстань! Прошу, прекрати!» «Ну, давай, назови мое имя!» Шипит он и тут же толкается в полностью готовое влагалище, рукой плотно прижимая меня к груди, вынуждая сильнее оттопырить зад. «Ублюдок, тебе имя!» «Ответ неправильный!» Вторгается он глубже, с тяжелым выдохом почти валится на меня, словно от подкошенных ног. «Кто я, Малышева?» «Марк!» — шумно, со слезами, на грани крика. Как только твердое естество заполняет меня до упора. «Скотина, Марк! Вытащи, я не хочу тебя!» Зато Кирилла хотела, знала, кто он, и все равно хотела. Я просто даю тебе сравнить, вспомнить разницу. «Дрянь, Дашка, какая же ты дрянь!» Он собирает на затылке волосы, поворачивает голову на бок и сразу накрывает рот. Сначала грубо, больно, в кровь, жадно целует, и я хочу укусить его язык, но мягкий толчок члена царапает венами влагалище, ослепляя чувства. заставляет мозг плыть и просто стонать в рот предателя, сделав животный поцелуй почти нежной лаской. Не понимаю, как я не осознала, кто вчера меня целовал. Ведь целовать так может только Марк. Такие чувства я могу испытывать только к нему. Только его член с такой силой может вдалбливаться в моё нутро. Часто. Остервенело, выжигая из души все, кроме похоти. Вынуждая самой насаживаться на кол, убивать себя, упиваться острыми ощущениями. Они все сильнее. Стоит Марку чуть ускориться, двигать языком так же энергично, имитируя движение члена внутри меня. Он весь внутри меня. И я больше не пытаюсь бороться, сливаюсь с ним, просто наслаждаясь растягивающей нутро болью, которая в конечном итоге принесет лишь... кайф. Тело предательски дрожит, и я больше себя не контролирую. Влагалище плотным коконом охватывает ствол так тесно, что Марк дергается, сам воет мне в губы, открывает глаза. На мгновение, мне кажется, я вижу полыхание костра, но он тут же тухнет. Пара фрикций, и вот по спине стекает горячая влага, а захват на затылке становится сильнее. «Надеюсь, ты уловила разницу?» Жар его тела больше не давит. Еще пару минут, пока я держу дрожащими пальцами углы комода и хлопок дверей. Вздрагиваю от оглушительного звука и с рыданием стекаю на пол. Наверное, в такие моменты и должны приходить мысли о суициде. Тело все еще сгорает от похоти, но молекулы мозга все еще мечутся. Близнецы. Марк. Кирилл. Был ли он? Уезжал ли Марк? Жива ли я? Схожу с ума, теряюсь в пустоте и как выбраться, не знаю. Спасает трель телефона. Столь оглушительная, словно ко мне вернулся слух. Рукой ищу трубку, оказавшуюся неожиданно включенной, и не глядя провожу пальцем. Даже думать не хочу, кто это. «Даша! Даша!» В телефоне женский голос, звонкий. И я бы подумала на Сашу, но после ночи отсутствия она бы вряд ли была столь радостной. «Вася?» «Дашка, до тебя как до президента!» Смеется она и говорит тише. «Ты прости, что не звонила. Столько всего произошло. Как ты?» «Нормально. Жива. И это самое главное. А я родила, представляешь? Борьку. Придешь посмотреть, если не занята?» «Не занята», — усмехаюсь, переворачиваясь на бок и улыбаюсь. «Чёрт, так приятно знать, что в мире есть счастливые люди. Так важно знать, что страдания могут привести тебя к простой радости. Васька страдала. Теперь она смеется. Тоже так хочу». «Даша, так тебя вносить в список на посещение?» «Вноси, конечно, и адрес скинь. Скоро буду». Вася очень светлый человек, но отношения с криминальной воротилой ее испортили. Я ее предупреждала. Часто. В итоге ей пришлось вообще уехать на время из страны. В итоге-то она к нему вернулась, но счастье далось нелегко. Именно это она рассказала мне, пока качала малыша. А я смотрела на него и лечилась. Думала, может, мои проблемы не такие крупные. Все неважно, пока в мире рождаются дети, спасаются жизни. Но это не меняло моего отношения к ситуации. Я должна была понять, не зря ли я обвинила Кирилла. Особенно корила себя после того, как не брала трубку почти 3 дня. Но в итоге иду к нему в больницу. Отделение травматологии. Чувство вины топит меня еще из-за того, что, по сути, я изменила ему с Марком, что перепутала их. Пусть Саша и пыталась меня убедить, что я не виновата, и Марк меня обманул. Обманул. Но мелочей было слишком много, я должна была понять. Должна. Теперь это нужно объяснить Кириллу, который лежит на кушетке с переломом ноги, руки, носа и, судя по перевязке корпуса, ребер. И смотря на него, я почти не дышу, сравнивая, осознавая большую разницу, огромную. При свете дня я бы не перепутала, а вечером, похоже, была не в себе. Стою за дверью, слушаю разговор Кирилла и матери в светло-голубом костюме. Боюсь зайти, потому что мне крайне неудобно смотреть им в глаза. А что, интересно, обо мне думает Маргарита? И именно по закону подлости в этот момент я слишком сильно вылезаю в проеме и вздрагиваю от ее радостного восклицания. «Даша! Кирилл, я же говорила, она придет. Маргарита идет ко мне, но ее опережает Оля, буквально запрыгивая мне на руки. «Привет! А ты знаешь, у меня теперь снова 2 брата!» Быстро скашиваю взгляд на нахмуренное лицо Кирилла. «Знаю». «Оля, слезь и пойдем купим шоколадку!» Влезает удивительно тактичная Маргарита. «Мне? Кириллу? Он же лежит в больнице». «А что, чтобы есть шоколад, нужно заболеть?» — беспечно спрашивает малышка, пока мать подталкивает ее к выходу. А потом Маргарита склоняется ко мне, к уху. «А ты роковая женщина, так и не скажешь». Это могло бы быть оскорблением, но улыбка женщины говорит о комплименте. Я даже усмехаюсь. Да уж, рок. От слова «судьба». Дверь скрипит, и мы с Кириллом остаемся одни. Я долго рассматриваю его подвешенную ногу, запинтованную руку, потом с трудом, но смотрю в лицо. Не Марк. На мгновение кажется, что жжет затылок, но, обернувшись, я вижу лишь пластик двери. «Отдельная палата?» — начинаю я разговор. «У кого-то сладенькие привилегии?» Сменить тему не удается, и Кирилл продолжает разговор на том, на чем закончили телефонный час назад. «Он сделал тебе больно?» «Я честно не ожидал, что он так взбесится. Ты ничего для него не значила. Я так думал». «Так и есть». Двигаюсь я в сторону окна и смотрю за витающими на ветру облаками. Туда-сюда, туда-сюда. Как мысли в голове. «Ничего не значу». «Он меня сфотографировал, чтобы подстричься, как я, представляешь?» — весело сообщает Кирилл. «Как ему в голову пришло, что ты можешь нас спутать?» Из горла рвется смешок, и я возвращаю взгляд на красивое лицо. «Знаешь...» — сглатываю. «Боже, как же тяжело. Я думала, вы решили сыграть со мной злую шутку». «Что?» «Думала, ты перепутала нас?» — повышает голос Кирилл. «Впервые за все время знакомства. Даже пугает». «Даша!» «Господи,